Глава 4. После окончания территориальных битв в пятой неделе июня, Михая вновь оказалась в особой комнате, спрятанной в задней части первого этажа кафе «Патиссери Ла Плага», и медленно выдохнула. Пока она находилась под ускорением, ее тело, конечно же, продолжало дышать. Полный раунд битвы за территорию занимал 1,8 секунд. И если произнесение команды «Бёрстлинг» требовало выдоха, то за такое время тело вполне успевало сделать полный вдох. Когда она была новичком, то часто по ошибке пыталась вдохнуть по возвращению в реальный мир, чем доводила себя до кашля. Ее родитель, Акира, вздыхала, когда видела это, и объясняла, что эта реакция вызвана тем, что Михая так много бегает во время битв. Михая уже 3 года не сражалась против Акиры или вместе с ней. Базировавшийся в Сибу и Неганебюла спал. Вернее, в тот день, когда Блэк Лотос лишила Красного Короля Ретрайдера всех очков, изменилось все. Внезапное исчезновение одного из монохромных королей и командира крупного легиона погрузило Проминенс в хаос. По внутриигровым правилам управление легионом автоматически перешло к главному офицеру, но половина легионеров отказалась признать его новым лидером. Раскол в Проминенс привел к тому, что в следующие же выходные легион не смог защитить свою территорию. Конечно же, атака пришла не со стороны королевских легионов, а от малых и средних, в которых состояли аватары средних уровней. За день Проминенс потерял больше половины территории, и друг за другом полетели заявления о выходе из легиона. Временный лидер легиона в ярости казнил одного из беглецов ударом возмездия, но тем самым лишь окончательно расколол Проминенс. Когда начала разворачиваться драма, и легион, служивший Михае домом больше года, стал разрушаться, она старалась ни о чем не думать и смотреть на происходящее как бы со стороны. Она почти не разговаривала с Ретрайдером, но уважала его и считала сильным и справедливым лидером. Она не испытывала никакого недовольства, служа в рядах его армии, но в отличие от ветеранов, в защите своих взглядов никогда не доходила до фанатизма. Поэтому, когда их король покинул этот мир, она восприняла поражение их легиона весьма хладнокровно. В конце концов, гибель в ускоренном мире не представляла опасности в мире реальном. Если бы Михая лишилась всех очков, это не значило бы, что она уже не смогла бы кататься на мотоцикле отца или пить свой любимый кофе. Михая полагала, что такие мысли в ней вызывают бесчувственность. Хоть она и продолжала числиться в Проминенс, но недолюбливала нового командира и считала, что такими темпами и сама покинет легион. Она изменила свое мнение, когда однажды увидела в охваченной войной Нериме неизвестного ей новичка, отчаянно защищавшего себя и нескольких своих товарищей. Ее уровень был очень низким, а стиль боя лучше всего описывался словом «неотесанный». Но в душе ее горело пламя столь яркое, что она могла испепелить им весь уровень. Если бы ей удалось выжить в этом хаосе, она смогла бы стать гораздо, гораздо сильнее. Эта картина так впечатлила Михаю, что она доверилась своей интуиции и предложила ей свою помощь. И интуиция не подвела. Эта девочка не просто оказалась сильной. Уже через год ее аватар покорил 9-й уровень, а сама она, неожиданно для всех, обрела титул 2-й Красной Королевы. «Чё ты лыбишься, Парт? У меня что-то с лицом?» — спросила Кадзуки Юника, она же Красная Королева Скарлет Рейн, сидя напротив Парт с обиженным видом. Михая покачала головой и ответила: «Я улыбаюсь не из-за этого, Ника». «Нет? Значит, потому что мы победили Хеликс?» «И не поэтому». «Тогда какого черта ты...» «Хотя, ладно, не хочешь, не говори». Ника откинулась на спинку дивана и обиделась, словно ребенок, пусть на самом деле она действительно лишь 6-классница. Немного подумав, Михая сказала: «Во время битвы я о многом подумала. О прошлом». «А-а-а». Ника слегка наклонила голову, но потом кивнула и с улыбкой сказала: «Да, хорошо. Здорово, когда человек вспоминает о прошлом с улыбкой. В этот раз изумилась уже Михая. Ника быстро догадалась, о чем она думает, и с натянутой улыбкой продолжила. У меня у самой есть много разных воспоминаний. Например, эти слова, которые ты сказала, когда впервые заговорила со мной. Пожалуйста, забудь их. Ни за что. Буду помнить вечно. Ника рассмеялась, а затем вновь приняла серьезный вид, достойный командира легиона, и проговорила. «Как бы там ни было, поздравляю с успешной защитой. Как твои ощущения от Хеликса? Его лидер и легионеры – прекрасные бойцы и изобретательные». «Ага. Если к следующей неделе проблема с СС-комплектами не решится, то нам, возможно, не удастся так сфокусироваться на защите. Кстати, у нас даже сегодня была проблема с посещаемостью». «Кстати, по поводу этого». Михая посмотрела на Ника хмурым взглядом. «Что касается тех бойцов, что в последний момент заявили об отсутствии, у нас появилась проблема». «А? Что еще? Трое из тех, кто не пришли на защиту, без разрешения напали на территорию другого легиона». Ника немедленно вскинула брови. «Что? Кто? Кого?» «Блейзхарт и ее друзья. Они атаковали Сугинами. Нега Небилас». «Что?» От изумления Ника вскочила с дивана, тут же стукнувшись коленкой об стол. Вскрикнула от боли и немедленно села обратно. В глазах ее появились слезы, но лицо осталось таким же серьезным. «Они что, захотели нарушить перемирие?» – воскликнула она. «А зачем они вообще? Из-за вчерашнего?» Михая согласно кивнула. «Я думаю, они рассчитывали встретиться с Черной Королевой. Блейз ведь из тех, кто сохраняет верность предыдущему лидеру Проминенс». Не то чтоб я не понимала их чувств, но тот аватар, что вчера притащил к нам Эннами на неограниченном поле, с 80% вероятностью не был Лотос. Поэтому я сказала им не предпринимать никаких действий, пока мы не соберем достаточно данных. Но они уже атаковали, так что ничего не поделаешь. Правда, я процентов на 80 уверена, что они проиграли. А я на 95. Скажем так, если они вдруг победят черных, я лично их похвалю, когда они вернутся». В ответ на весьма неосторожную реплику своего командира, Михая прокашлялась и вернулась к теме. «Неважно, выиграют они или проиграют. Мы в любом случае нарушили перемирие. Я отправлюсь в Сугинами и попрошу прощения у Черной Королевы». «А, погоди». Ника вскинула руку, остановив уже вставшую Михаю. Затем посмотрела в потолок, и через секунду на ее лице появилась улыбка, явно указывающая на то, что у нее хорошая идея. «Пойду я». «Понимаешь, в таких вопросах личное присутствие командира легиона придает дополнительный вес извинениям. И кроме того, я же собираюсь завтра сходить на культурный фестиваль их школы, так? Мне как раз по пути». «Как тебе может быть по пути, если фестиваль только завтра?» Михая немного прищурила взгляд. В ответ Красная Королева хихикнула и продолжила. «Сегодня я переночую у него, а ты зайди за мной с утра, а я позабочусь о том, чтобы билет и тебе достался. Как пожелаешь». В обычных условиях Ника наверняка вела бы себя осторожней и согласилась бы отправить Михаю, но ее отношение к Нега Небулас всегда было особым. Михая подавила опасения и кивнула. Ника тут же соскочила с дивана и подобрала ранец, явно намереваясь отправиться в Сугинами немедленно. «Оставь тут. Я привезу его, когда приеду за тобой утром». «А, ну ладно. Береги его, как зеницу ока». Оставив ранец на диване, Ника быстрым шагом подошла к двери и открыла ее. Но перед тем, как выйти, юная королева обернулась и с полуулыбкой сказала. «Буду с нетерпением ждать возможности попробовать твой лабиринт на следующей неделе, Парт». «Кей», – ответила Михая и с улыбкой кивнула. Помахав на прощание рукой, Ника вышла наружу. Михая стояла на месте, пока звуки ее шагов не стихли. Она уже 4 года как Бёрстлинкер. 3 года назад она нашла королеву, которой хотела служить. После бесчисленных битв и повышений уровней она научилась бегать гораздо быстрее, чем раньше, но все еще не достигла скорости, которой была бы довольна. Она хотела прекратить бегать лишь ради побега от собственного страха. Она хотела перейти на следующий уровень. Она хотела стать еще быстрее ради того, чтобы защитить людей, которые ей дороги. Михая подняла правую руку и осторожно ощупала ее. Она ощутила, как бьется кровь в ее пальцах. Примерно один удар в секунду. Причиной смерти ее отца стал неожиданный приступ тахикардии. Его сердце забилось со скоростью больше 200 ударов в минуту и, не выдержав, остановилось. Нельзя исключать того, что причина, по которой он заболел кардиомиопатией, наследственная. Это значит, что, возможно, однажды и Михаю подведет ее сердечно-сосудистая система. Но Блат-Леопард научила ее, что если она будет бояться этого, то не сможет двигаться вперед. Пусть кровь кипит, пусть разливается волнами по всему телу, пусть ее аватар бежит быстро, но бесшумно, словно дикий хищник. Михая взяла сумку Ника правой рукой и вышла из штаба Легиона.